Евангелие от Матфея. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем рассмотрение положения в Палестине в то время, когда родился Иисус Христос, воплотившись от Пречистой Девы Марии. Было нами упомянуто раньше о появлении групп людей, известных в религиозной области под названием фарисеев и саддукеев, а также в общественной жизни Израиля возникли сборщики податей для Римской империи, которые были известны под именем мытарей. Первосвященники назначались языческим правительством, в то время владевшим Иудеей. Рим владел ею во дни Иисуса Христа на земле. Главная политическая группа состояла из иродиан, поддерживавших царя Ирода Великого, назначенного Римом в 37 году до Рождества Христова. Его правление было связано с большими интригами и пролитием невинной крови. Это тот царь, который совершил избиение младенцев. Слушайте Евангелие от Матфея, 2 главу, 16 стих. Тогда Ирод увидел себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Но вы помните, что Бог повелел Иосифу, явившись ему во сне? Он повелел ему с младенцем и Марией отправиться в Египет. Таким образом, они избежали смерти Иисуса, которая была неминуема по повелению Ирода. Вскоре после этого этот кровавый царь умер, и Бог повелел Иосифу в откровении поступить так. По смерти же Ирода, се ангел Господень явился во сне Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Матфея 2 глава, 19 стих. Во время земного служения Господа Иисуса Христа Галилеей и Пиреей правил сын Ирода Великого, также Ирод Антипа. Злодеяние, моральная распущенность и кровопролитие характеризуют его правление. Это тот Ирод, который повелел обезглавить Иоанна Крестителя, обличавшего его в грехе. Он противился служению Иисуса Христа и был готов убить его. Луки 13 глава 31 стих. Господь Иисус справедливо назвал его хитрой лисицей. Этот Ирод унизил Христа перед распятием. Луки 23 глава 6 по 8 стих. Сын его, тоже Ирод Агриппа, занял место отца в 37 году по Рождестве Христовом. Это по его повелению был замучен апостол Иаков, Деяния апостолов 12 глава. Он намеревался поступить таким же образом с апостолом Петром, но Господь чудесно спас его. Этот царь Ирод был поражен ангелом Божиим, когда народ величал его как Бога. Слушайте слова Деяния апостолов 12 главы с 22 по 23 стих. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, будучи изъеден червями, умер. Вспомним еще одну личность тех времен, губернатора Иудеи, римлянина Пилата, с 26 по 26 год до Рождества Христова. Господь Иисус был приведен первосвященниками к этому начальнику, дабы он утвердил их решение предать Иисуса Христа крестной смерти. Евреи не имели права выносить приговора смерти и приводить его исполнение без подтверждения этого великого римского начальника над ними. Этот факт указывает на то, что евреи были подвластными языческой стране, как это было в течение прошлых столетий. Мы говорили об этом раньше, что Бог допустил времена язычников, их власть над Израилем, но по своей великой милости Он послал Сына Своего Господа Иисуса Христа в мир сей, как Мессию Израиля, который терпел много от чужеского ига в те дни римского. Хотя священники кричали перед Пилатом «распни его», но последнее слово принадлежало этому губернатору Пилату. Он исполнил их волю. Невзирая на свои беззаконные действия, Ирод Великий построил величественный храм в Иерусалиме и гордился открыто, что его величие превзошло славу храма Соломонова. В дни Господа Иисуса Христа главные здания были закончены и блистали славой. В этой вступительной беседе мы желаем также упомянуть синагогу. В Евангелии часто о ней упоминается. Это дом молитвы и религиозного наставления. Появились синагоги во времена, когда храма в Иерусалиме не было по причине разрушения враждебными странами. Хотя синагоги и продолжали функционировать, когда храм был восстановлен, главное поклонение и совершение больших праздников совершалось в Иерусалиме в храме. Поэтому читаем в Евангелии от Луки 2 главе 41 по 42 стих. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он, Иисус, был 12 лет, пришли они также в Иерусалим по обычаю на праздник». В главе же 4 читаем, что Иисус Христос вернулся в Галилею в духе Духа Святого и учил в синагогах. Поэтому храм и синагоги продолжали существовать в одно и то же время, но центр религиозной жизни был в Иерусалиме. На большие праздники евреи приходили туда в большом количестве. Даже женщина-самарянка знала об этом, когда разговаривала с Иисусом Христом у колодца Иакова. Говорила она: «Отцы наши поклонялись на горе сей, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иоанна 4 глава с 20 по 21 стих. Тогда Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Пророчески Господь сказал, что наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. 4 глава, 23 стих. Но до того времени истинное поклонение Богу должно было совершаться в Иерусалиме, в храме Его. Изучая Священное Писание, необходимо помнить, что когда Иисус Христос явился на земле, евреи были хранителями Священного Писания, хотя их духовная жизнь зачастую и падала весьма низко. Пришла полнота времени, Божьего времени, когда родился Христос. Пророк Михей предвозвестил об этом за 600 лет до Рождества Христова, что он родится в Вифлееме. Обратимся теперь к содержанию Нового Завета. Книги его разделяются на три части – исторические, послания и пророчество книга Откровения. На три части разделяются и книги Ветхого Завета. К историческим книгам относятся Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также Деяния апостолов. Апостольские послания составляют вторую часть и Откровение – третью, пророческую. Следует также помнить, что книги Нового Завета не расположены одна за другой в хронологическом порядке. Это же наблюдается и в Ветхом Завете. Некоторые послания апостола Павла уже цитировались в церквах апостольского века раньше Евангелий, которые стоят на первом месте канона, потому что в них апостолы передавали содействие Духа Святого, сведения о жизни и служении Господа Иисуса, а также Его смерти и воскресении из мертвых. Потом следует книга Деяний апостолов. Она открывает начало Церкви Христовой в Иерусалиме и много говорит о служении Господу апостола Павла, а также других апостолов и их помощников. Считается, что послание к Галатам и к Фессалоникийцам является самыми ранними посланиями апостольскими. Живая вера во Христа Иисуса и живые свидетели Его воскресения укрепляли церковь того времени, пока книги были собраны в канон. Апостол Павел так пишет коринфянам: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши и воскрес в третий день по Писанию, и что явился более, нежели 500 братьев, из которых большая часть до ныне в живых». Первое послание к Коринфянам, 15 глава с 3 по 8 стих. Какая радость, что такие свидетели были живы, пока апостолы написали Евангелие, правдивую повесть о Господе Иисусе и Спасителе нашим. Аминь.